Глава первая. «Дорогая, вставай!» Поморщившись, я мысленно простонала. «Господи, ну почему каждое утро одно и то же?» «Дорогая, вставай!» «Встаю!» На ощупь нашла телефон и кое-как вырубила будильник, пока он вновь не завёл свою извечную шарманку. Надо сменить мелодию на что-нибудь другое, это уже бесит. Потянулась, встала. «Нори! Мяу!» Вопли прозвучали синхронно, но если я после этого рухнула обратно на кровать, то хвостатая зараза угрожающе зашипела. «Сама такая. А нечего под ноги лезть!» Прикрыв глаза, мысленно досчитала до 10. «Нет, не стоит начинать день с ругани. Ладно, мир». Второй раз получился более удачным, и мы без происшествий добрались до кухни, где мой домашний троглодит получил завтрак, а я... кофе и сигарету. Теперь можно и проснуться. Лениво поглядывая на улицу, отметила, что сегодня погода, хотя бы с утра, совпадала с прогнозами наших доблестных синоптиков, и если надеяться на то, что и дальнейшую судьбу изменчивой капризульки они угадали, то день будет солнечным. Прекрасным. Хоть сегодня платье надену. Зря, что ли, аж 3 на распродаже купила. Ага, в преддверии жаркого лета. Лето, которое где-то загуляло уже недели на 2. Плюс 15 — это не лето, это издевательство. А также джинсы, свитер и кроссовки. А у меня 2 пары балеток, босоножки и сандалии, ни разу не надёванные. Лучше бы еще одни джинсы купила. Ворчливые мысли прервала телефонная трель, и я удивленно глянула на номер абонента. «О, а что так скромно? Что не час назад?» «Слушаю». «Доброе утро, Катюш». «Обойдемся, говори». «Злючка», — фыркнула Светлана и отрапортовала. «Предупреждаю заранее, шеф сегодня злой, вчера сорвалась сделка. Быть при полном параде, желательно с вазелином». Ну или пришли поверенного, который докажет, что ты умерла и сама прийти не сможешь. Да, с одной стороны, я была признательна, что меня предупредили, с другой стороны, недоумевала. Вчерашняя встреча никак не могла закончиться неудачей. Разве что инопланетяне напали и утащили нашего клиента на опыты. Светуль, а что со сделкой? Нормально же было все. «Понятия не имею. Шеф рвет и мечет, подробностями делиться отказывается. Но я думаю, это ромашка подкачал. Шеф почему-то требует его внутренности под соусом болонез». «Болоньезе». Автоматически поправив, услышала с той стороны трубки многозначительный вздох. «Ладно, не отвлекаемся. И что думаешь? Лучше умереть?» «Да. Ладно, прорвемся. Спасибо, с меня шоколадка». «Запишу». Иронично хмыкнув, наша вечно худеющая секретарь, не берущая в рот ничего калорийнее морковки, отключилась. Я же раздраженно скривилась, черт, и отправилась к шкафу. Шеф у нас был специфичным. В целом нормальный, но не всегда. Когда он был не в духе, в нем просыпался ценитель прекрасного, и если он находил во внешности подчиненного хоть малейший огрех, то этот подчиненный на ближайший рабочий день становился его любимой женой. И любил он его во всех позах, в основном аморальных. Если конкретнее, то мог довести до слез, вызверившись на недочет, который не стоил и выеденного яйца. Но, разобрав его так, словно от этого зависела не только жизнь всех окружающих, но и благосостояние страны. Слава богу, не в духе шеф был очень редко. От силы пару раз в год. Но сегодня, если принять во внимание, что Света решила мне позвонить, не в духе он глобально. Менять работу только из-за этой ерунды я не планировала. Коллектив был доброжелательным, зарплата отличной, перспективы роста радовали самолюбие, ну и, естественно, ипотека. Ипотека была тем самым знаком «стоп», который уже третий год не позволял мне расслабиться. В прошлом году попыталась поработать сама на себя, но вовремя осознала, что не имею достойной базы клиентов, а искать их самой долго и муторно. В итоге обзвонила всех возможных и невозможных знакомых, посетила больше десятка собеседований, но в конце концов нашла себе теплое местечко в компании Дмитрия Васильевича, о чем еще ни разу не пожалела. Ну и что у меня есть? Критическим взглядом окинув не такой уж и маленький гардероб, с сожалением констатировала: надеть нечего. Вообще нечего. Платья, купленные на распродаже, не в счет. Их шеф забракует в один момент. Ладно, пойдем от противного. Нашла самую простую черную юбку и самую неприличную белую блузку, в которой моя достойная, слава богу, грудь выглядела наидостойнейшим эпицентром. Пушап сотворил чудо. Второе чудо сотворили коса, перекинутая через плечо, и простейший макияж, который можно было и не делать, но я не стала пренебрегать даже мелочами. А третьим чудом стали босоножки на идеальной шпильке в 10 сантиметров. И даже лишние 10 килограммов на этом фоне рассосались сами собой, став не жирком на бедрах, а приятными округлостями все там же. Каплю духов, цепочку с кулончиком, вольготно устроившимся на моих достоинствах, да сумку на плечо. Все готово. Нори! Никого не впускать, никого не выпускать. Фрррр. Распрощавшись с кошкой, поторопилась к станции метро, не забывая припоминать степень завершенности текущих дел и оправдание по поводу их незавершенности. Если шеф все-таки настолько невменяем, что вазелин понадобится сегодня всем, то стоит заранее подготовиться, чтобы было что промямлить в первые минуты. Дел было на удивление много, так что пришлось констатировать печальный факт. И если шефу придет в голову поинтересоваться их списком, то быть мне отлюбленной. Черт. Чересчур задумавшись на пешеходном переходе о безрадостных перспективах, замедлила шаг и... Дикий визг тормозов, несильный толчок в бок. Устояла я чудом, вцепившись в бампер джипа и видя перед собой лишь его хромированные блики. Кто-то тонко завизжал, загласила непонятно откуда взявшаяся бабка, кто-то ругнулся. Я же пребывала в жестком ступоре, не в силах не то что отпрянуть, но и вообще отцепиться от машины. Казалось, я к ней прилипла. Кто-то ругнулся мне прямо в ухо, насильно отцепил мои руки и оттащил на тротуар. Господи! Девушка! Когда в ухо рявкнули вновь, меня подбросило и передернуло. Голос рявкающего был злым, а еще чересчур басистым. Сразу представился амбал с аршинным разворотом плеч. В ступоре, повернув голову, сглотнула. Амбал присутствовал. «Жива?» Я судорожно кивнула, потому что слова застряли где-то там, внутри, глубоко внутри, в районе пяток. Амбал тем временем продолжил: «Невредимо?» Отстраненно подумав, что мое вытянувшееся лицо и глупый взгляд достойны Оскара, неуверенно пожала плечами. А поточнее, ноги, руки целы? Голос доносился словно сквозь вату, а я начала рассматривать амбала с эстетической точки зрения. Мужчина был невероятно фактурным. Высокий, мощный, немного страшноват для глянцевой обложки, но... Да, ему бы подошел образ варвара, если бы не лысина. Хотя, почему бы и нет? Задержавшись взглядом на идеальные лысине, вздрогнула, когда он потряс меня за плечо и снова что-то спросил. Возле нас уже начали скапливаться зеваки, которым только дай повод, как тут же обсудят все, причем с нереальными подробностями. Почему-то отрезвила именно эта мысль. Сморгнула, мотнула головой, вспомнила о шефе. Черт! «Простите, со мной все в порядке», — натянуто улыбнулась я и высвободила плечо из жесткого захвата, внутренне простонав. Наверняка уже к обеду нальется синяк. «Машина не пострадала?» Мой вопрос его удивил, но, бросив взгляд мне за спину, он уверенно кивнул. «Нет». «Хорошо, тогда мне пора». Улыбнувшись еще раз, поняла, что пора делать ноги, причем быстро. В его глазах уже начал формулироваться вопрос, и не один, а времени у меня было в обрез. Взяв низкий старт, я без особого труда раздвинула зевак плечом и буквально побежала навстречу обожаемой работе и не менее обожаемому начальнику. Уф, без 1:08. Успела. Плюхнувшись в кресло, ногой включила системник и забросила сумку под стол в специально стоящую там коробку. Роман и Татьяна уже сидели на своих местах, и если Танюшка была, как и я, при полном параде, то Ромочка сидел бледный и растрепанный. Даже спрашивать не хочу. По небритым щекам и покрасневшим белкам глаз и так видно, что ночь была нелегкой. Понимая, что сегодня пофилонить и заняться не совсем законной деятельностью не получится, я с энтузиазмом открыла первый файл и приступила к его вдумчивому изучению. Наша фирма по оказанию дизайнерских услуг была не самой крупной на рынке, но за последние годы приобрела хорошую репутацию, в основном благодаря именно Роману и Татьяне. Я устроилась меньше года назад, когда шеф решил, что необходим третий дизайнер со свежим взглядом. И пока он доверял мне лишь квартиры да дачи небольшой квадратуры, тогда как Татьяна специализировалась на офисах и рекламных плакатах, а Роман — на клубах, ресторанах и дорогих квартирах. Вчерашняя сделка, кстати, была как раз по клубу. Я дошла в своих изысканиях до выбора плитки в санузел, когда дверь нашего кабинета грохнула, и в проеме показался шеф. Злой. Осмотрел нас критическим взглядом, с видимым одобрением прошелся по моему глубокому декольте и расстегнутой пуговке на Татьяниной блузке и остановил свой взгляд на Романе. Щетина. Мятая рубашка, паника в глазах. Ничто не ушло от внимательного взгляда шефа, который сегодня, как, впрочем, и всегда, был одет с иголочки. Строгий темно-серый костюм, белоснежная рубашка и бордовый галстук придавали ему солидности. И даже не скажешь, что совсем недавно он отмечал 60. Наш шеф мог дать фору многим, и уже не раз я использовал его суровый, но подтянутый и моложавый образ в своих рассказах, иногда омолаживая до 20-30 лет, а иногда и вовсе меняя расу на нечеловеческую. В последнее время пошла мода на брутальных и мощных демонов. Хотя буквально еще пару лет назад читатели кипятком писали от вампиров. В основном, конечно, читательницы. Роман Евгеньевич? Голос шефа прозвучал зловеще, и я судорожно сглотнула, что уж говорить о Ромке, который побледнел почти до обморока. Вы подготовили то, о чем я вас просил? Клиент дал всем нам еще один шанс, и я не желаю, чтобы вы его профукали. Да-да. Начав судорожно шарить руками по столу в поисках неведомого, Ромка окончательно перемешал все бумаги, и я поняла, что еще секунда, и он разрыдается. Бедолага. И черт меня дернул. Дмитрий Васильевич, может, я могу вам помочь? У меня 3 проекта в завершающей стадии, я могла бы... Потапова? Изумленно приподняв бровь, шеф смерил меня оценивающим взглядом. «Что за милосердие? Я желаю крови Бродского, а не твоей». «Крови?» Никогда не считала себя трусихой, но промелькнуло во взгляде шефа что-то такое, что заикание произошло само собой. «Дмитрий Васильевич, клиент прибыл!» Робкий голосок Светланы донесся из коридора, и шеф моментально стал еще суровее. «Бродский! Через 3 секунды в мой кабинет!» Дверь хлопнула так, что с силовой волной едва не выбила стеклопакеты в обоих окнах. «Я труп!» Тихий шепот Ромки был под стать шепоту мертвеца, и я его в этот момент так понимала. «Рома, мы в тебя верим!» Татьяна попыталась поддержать коллегу, но говорила не очень уверенно, так что поддержка получилась не ахти. «В чем вообще проблема?» «Ему не нравится классика!» Прошептав, Рома глянул на нас с Татьяной так, словно это был приговор. Вообще, в его понимании классикой считались все модные тенденции, так что я была весьма удивлена. Весьма. Чтобы Рома и не угодил клиенту. Крайне удивлена. Я не знаю, что делать. У меня нет мыслей. Я предложила ему 5 различных вариантов, и ни один его не устроил. Сорвавшись на вопль, Рома соскочил со стула и начал мерить кабинет шагами. «Катя!» «Что?» Отпрянув, когда Роман остановился передо мной, я нахмурилась. «Спасай!» «Каким образом?» «Не знаю!» Взлохмаченные волосы подверглись массированной атаке скрюченных пальцев, а галстук едва не был порван на мельчайшие лоскутки. «Только не ешь!» «Рома!» Заглянув к нам в кабинет, Света сделала страшные глаза. «Они тебя ждут! С ума сошел! Не пойду!» Истерично взвизгнув, Ромка дернулся и, выскочив из кабинета, рванул в противоположную сторону. «Я в морг!» Переглянувшись с Татьяной, я не представляла, что делать дальше. В кабинете шефа клиент. И злой шеф. И Рома сбежал. «Девочки, я не знаю, кто из вас к нему сейчас пойдет, но если вы не сделаете это в ближайшие 3 секунды, то не выживет никто». Судорожно сглотнув, Светлана смотрела в основном на Татьяну. «И правильно. Я тут без году недели и вообще, так сказать, на подхвате. И уж чего точно не хочу, так это познать гнев шефа». «Катя, иди». Тихо прошептав, Татьяна поджала губы. «У меня опыта в клубах 0». «А у меня?» «У тебя свежий взгляд». «Понятно». «Ладно, если что, цветы на могилу носить только свежие. Обещаю! Шумно выдохнув, я решительно встала, сгребла со стола Ромки все имеющиеся бумаги, утрамбовала в более или менее приличную стопку и поторопилась к выходу. Моей решительности хватило лишь до дверей кабинета шефа. Отступить не получилось. Света бдила лично, и стоило нам подойти, как она открыла мне дверь, сама при этом отойдя в сторону. «С Богом!» Шепот был едва различим, но я кивнула. «Не помешает». «Добрый день!» Замерев на полуслове, удивленно округлила глаза. Рядом с шефом сидел тот самый амбал, который сбил меня на пешеходном переходе. В смысле, не сбил, а задел. «Екатерина Юрьевна?» Едва уловимо приподняв брови, шеф сдержанно уточнил: «А где Роман Евгеньевич? Мы его уже заждались». «А...» Я в минимальные сроки взяла себя в руки и натянуто улыбнулась. «Роману Евгеньевичу стало нехорошо. Переволновался. Но я захватила его наработки. Если бы взглядом было можно убить, я была бы уже кучкой пепла». «Дмитрий Васильевич...» Глубокий бас клиента прозвучал неожиданно. Переведя испуганный взгляд на него, отметила в его глазах узнавание, а также то, что эти самые глаза расположились преимущественно в моем декольте. «А Екатерина Юрьевна в вашей организации кем числится?» «Дизайнер, Вячеслав Давидович». Ответив, шеф уже недовольней добавил: «В основном квартирный. Однако Катюша подает большие надежды, и, возможно, именно она сможет помочь вам подобрать достойный дизайн». «Да, мне тоже так кажется». Махнув рукой на кресло напротив, клиент добродушно пробасил: «Присаживайтесь, Екатерина Юрьевна. Ознакомьте нас с вашими предложениями». Предложение оказалось неожиданным. Черт! Если бы я еще знала, что он вообще хочет. Где клуб? Для какого рода посетителей? Ценовая планка, возрастная, район, направление стиля. Присев, как и предложили напротив, я первым делом перебрала имеющиеся у меня бумаги и выбрала несколько эскизов. «Прошу прощения, ваше предложение прозвучало для меня неожиданно, так что я пока не могу показать вам свои наработки. На текущий момент у меня имеются лишь наработки Романа. Пожалуйста, посмотрите сначала их». Более или менее настроившись на рабочий лад, я старалась не смотреть на шефа, понимая, что ничего хорошего в его лице не увижу. Клиент в этом отношении показался мне приятнее на вид. Сейчас я, наконец, смогла рассмотреть, что одет он стильно и дорого. Светло-серый пуловер из тонкого трикотажа выгодно подчеркивал неуместный в начале лета загар и намекал на то, что мужчина провел время в более солнечных краях. Лысина оказалась идеальной, а вот на щеках была брутальная щетина, придающая ему несколько зловещий вид. Карие глаза, густые темные брови и потрясающие ресницы. Лет ему было определенно за 30, но до 40 явно еще далеко. Подбородок тяжеловат, нос крупноват, скулы широковаты, но в целом все гармонично. Точно будет в моем новом романе варваром. Интересно, какой у него объем бицепса? Взгляд переместился на руку, и я завистливо вздохнула. Таких мужчин можно было увидеть очень редко. И зуб даю, Ромкин, что его бицепс как мое бедро. А бедра у меня, дай бог, каждый. Пока я из-под тишка рассматривала клиента, он, в свою очередь, молча перебирал эскизы, и когда последний был отложен в сторону, недовольно констатировал: «Не подходит. Екатерина Юрьевна, что можете предложить мне вы? Не могли бы вы озвучить свои пожелания? Ценовая политика, клиентура, стиль. Возможно, у вас уже имеется свое видение». Судя по удивленно вздернутым бровям, мои слова прозвучали для клиента неожиданно, а все потому, что пока я их говорила, он предпочел рассматривать мою блузку, точнее, ее нескромный вырез. И черт меня дернул ее сегодня надеть. И не отдернешь нахала. Как говорится, сама виновата. Да, кое-какие мысли у меня уже есть. Наконец, отлипнув взглядом от моих достоинств, мужчина посмотрел мне в глаза. Но, думаю, нам с вами лучше проехать на место. Так вы сразу поймете, что конкретно я хочу. Ошарашив меня подобным предложением, прозвучавшим скорее как констатация факта, Амбал перевел взгляд на шефа, все это время изображающего предмет интерьера. Вообще подобное было неудивительным, когда мы выезжали по адресу клиента и уже на месте подбирали варианты, но сейчас мне почему-то показалось это неприличным, как будто меня звали в кровать. А уж после таких взглядов и подавно. Дмитрий Васильевич, я могу украсть внимание Екатерины Юрьевны для решения весьма важного вопроса, скажем, часа на 2-3? Да, конечно. Воодушевление шефа было столь явным, что я моментально поняла: отказаться не получится. И не беда, если понадобится больше времени. Я прекрасно понимаю, что клуб далеко не квартира, и требуется обсудить множество немаловажных моментов. Улыбнувшись клиенту, оставшемуся довольным ответом, шеф так на меня глянул, что я очень сильно захотела на больничный. В другой город. Екатерина Юрьевна, надеюсь на вас. Всего несколько слов, но в них я услышала обещание, что если не справлюсь, то ждет меня местечко на ближайшем кладбище, и безымянной будет могилка моя. Постараюсь. Судорожно кивнув, встала сразу, как только поднялся Вячеслав Давидович, и натянуто улыбнулась мужчине. Секундочку, я только захвачу рабочий ноут. В кабинет я влетала невменяемая и наверняка мало чем отличалась в этом отношении от Романа, который всего 15 минутами ранее не мог мыслить адекватно. Ладно бы, какая-то там квартира. Квартир тысячи. Ладно, какая-то там дача. Но это клуб. Если я не справлюсь... Господи, ну почему я? Кать, Кать, ты чего? Клиента перекинули на меня. Лихорадочно сбрасывая в кейс блокнот, ручку и фломастеры, я никак не могла запихать ноут все туда же. Черт, не тот отсек. Кать, держись. Держусь. Ты справишься? Угу. Наконец, впихнув все в нужный отсек, я подхватила свою сумку, где были кошелек, телефон, ключи и косметичка, и на пару секунд замерла, выравнивая дыхание. Подумаешь, клиент, это всего лишь работа, а я в ней профи. Да, я профи. Все, пошла. С Богом.